Они с Альбером спокойно поужинали в большой кухне, посмотрели по телевизору отличный фильм и отправились спать. «Вот уж действительно безумие», — думала Алина, вставая на весы, перечисляя свои правильности. Она забыла упомянуть еженедельное взвешивание женщины, заботящейся о фигуре. Шоколадный соус был жидковат. Мороженщик по воскресеньям небрежничает. Вот и все, что я себе позволила. Но стоит, однако, признать, что настроение у меня утром было хуже некуда, а сейчас я чувствую себя такой живой. С какого это перепугу парню позарез понадобилось поесть со мной мороженого? Мне ни на минуту не показалось, что его интересует что-то, кроме разговора. Уже засыпая, Алина вспомнила, что он сказал ей о Бадуа и двух таблетках аспирина в Париже. И сон как рукой сняла. Как мимолетная встреча в Париже могла привести его в чахлый садик на площади Константена Минья? Наверное, он проследил за мной? Нет, я бы заметила его в поезде, — рассуждала она, напрочь забыв, что в поезде не поднимала носа от книги. Да нет, это абсурд. Он ведь подошел ко мне только через 3 дня. Я прекрасно вас знаю. И о диссертации он говорил как человек, который ее читал. Не думаю, чтобы кто-нибудь добровольно стал это делать. За исключением, конечно, членов экспертного совета, но они были обязаны. А Дюшатель, я уверена, плюет на наскучившие обязанности. Уже 20 лет он читает только собственную нетленку. А этот молодой человек просто студент, знающий меня в лицо. Он увидел меня на Северном вокзале, его интересует Пруст, и он напустил туману, чтобы меня заинтриговать. Алина решила, что сие блестящее умозаключение способно успокоить ее душу, и когда Альбер, задержавшийся на несколько минут перед Кульманом, присоединился к ней в постели, она была не против. В следующие 30 минут образ белокурого парня несколько раз возникал в ее воображении, а поскольку в это самое время она отвечала на ласки другого мужчины, почти мужа, ситуация показалась ей пошлой. Орландо расстался с Алиной в превосходном настроении и отправился ужинать, потому что зверски хотел есть. Потом он начал выгуливать свою приятнейшую персону в тех местах, где, как он рассчитывал, его могли бы заметить. Погода была отличная, и Брюссель выпустил на свои улицы всех туристов. Они прогуливались по главной площади с голубым путеводителем в руках. Башню ратуши забрали в леса для реставрации, и туристы покупали открытки с ее изображением, объясняя друг другу, как великолепна архитектура, скрытая от их восхищенных взглядов восстановительными работами. По этой причине они смотрели то вниз, то вверх, и не замечали молодых людей вокруг. Впрочем, чаще всего их сопровождали жены, которых Орландо находил ужасающими, а потому он оставил великолепие XV века и углубился в маленькие улочки. Алина не знала, что там бродило множество праздных молодых людей, но Орландо всегда обращал на них вполне пристальное внимание. Орландо смешался с толпой и быстро понял, что его с легкостью примут в любое из случайных и временных сообществ. Здесь все были на «ты», стреляли друг у друга сигареты, а может и косяки. Он видел, что нравится и парням, и девушкам, но это его почему-то не возбуждало. Накануне он уже побродил по аллеям Камбрийского леса, чья особенная репутация была известна даже Алине. Туда я за Орландой уж точно не последую. Так что других комментариев не будет. Ему понравилось, Но углублять знакомство с этим местом он не собирался. Орландо мог перекусить гамбургером на скорую руку, но быстрого секса не хотел. Он решил подняться к воротам Луизы, вспомнив, что на бульваре Ватерлоо много кафе, где он наверняка найдет компанию себе по вкусу. На полпути Орландо притормозил. Во Дворце изящных искусств давали большой симфонический концерт. Было время антракта между отделениями, и меломаны разминали ноги на тротуаре. Он смешался с ними, вошел в ротонду, прошел в фойе, и там у колонны заметил, наконец, человека, вмиг очаровавшего его. Это был в точности тот же тип мужчины, который привлек его на перроне в Париже и в купе поезда. 40 лет, элегантный, уверенный в себе. Он держался очень просто и стоял неподвижно, что предполагало полное владение собой. Вставляя сигарету в длинный мундштук из пожелтевшей от времени слоновой кости. Этот жест пробудил одно из тех далеких воспоминаний, которые кажутся похороненными под спудом времен, но могут в мгновение ока обрести блеск и яркость. Ей, Алине, лет 12-13, в ней просыпаются незнакомые желания. Морис Алькер, друг господина Берже, он часто приходит к ним обедать по воскресеньям, и смятение юной особы, которая старалась остаться невидимкой, такой ничтожной она казалась даже самой себе. «Как глупа она была», — подумал Орландо. Он хорошо помнил ее чуть угловатое изящество, длинные загорелые ноги подростка, резвящегося под солнцем, маленькую грудь, не, всего лишь намек на грудь. Она держалась в тени, но опытный взгляд 40-летнего мужчины точно подмечал признаки будущего цветения. Она 20 раз замечала, как он отводит взгляд, встречаясь с ней глазами, но так ничего и не поняла. Ах, как ей хотелось понравиться Марису! Вечером, засыпая, она думала о нем. «Если бы мне было 18, и он пригласил бы меня поужинать». Ее тело содрогалось от сладостной дрожи. Воспоминания взволновали Орландо. «Интересно, когда этот тип улыбается? Появляются у него морщинки вокруг глаз, как у Мориса Алькера?» Повторяя победительный трюк, сработавший в поезде, Орландо подошел, щелкнул зажигалкой. «Благодарю». Незнакомец не скрывал удивления. «Хороший концерт?» «Луи Грэмберг. Великолепен». «А что во втором отделении?» Орландо смотрел прямо в глаза собеседнику, с удовлетворением отмечая про себя, что тот не отводит взгляда. «У вас нет программки?» «Концерт Шумана». «Чуть банально, вам не кажется?» «Я наслаждаюсь каждой нотой». Ответ понравился Орланде. Четко, личностно. Пусть другие оспорят его мнение. Он спокойно выслушает, но это не изменит сложившихся вкусов. «Вы меня убедили. Я, пожалуй, останусь». Зазвенел звонок, возвещавший окончание антракта. Красивый незнакомец вежливо кивнул и развернулся, уходя. Выждав мгновение паузы, Орландо последовал за ним в зал. Алина достаточно часто бывала на концертах, и он знал, что билетерши не дают себе труда останавливать входящих после антракта. Публики было немного, и Орландо нашел место за несколько рядов от интересовавшего его любителя классической музыки. Последовал привычный ритуал, вышли дирижер и пианист, зрители похлопали, солист сел, вытянул руки, собрался и так далее. Орландо, явившийся в зал вовсе не для того, чтобы слушать, был поражен тем, что сила и дивная красота музыки захватили его с первых же нот. «Послушаем несколько мгновений. Шуман прожил такую короткую жизнь, что мы просто обязаны уделить ему внимание. Время, секунда за секундой, убивает нас, а мы в нашей вековечной глупости не способны отбросить нетерпение. Ну же, ну, пусть скорее наступит завтра, дожить бы побыстрее до следующей недели. Да когда же он придет, желанный миг? Беззаботная душа, он придет, этот миг, и пролетит, как вздох. Так не лучше ли насладиться настоящим? Остановись, вслушайся. Твое сердце бьется, кровь щедрой струей течет по жилам. Ты живешь, так радуйся. Не говори, что счастье будет, оно уже здесь и долго не продлится. Каждый такт концерта улетает, когда одна сторона пластинки доиграет. Ты сможешь поставить другую, но с жизнью этот номер не пройдет. Орландо — ребенок, и он позволяет Аллегро Вивачи увлечь его. Ему не страшно быть непоследовательным, и как только звучание последней ноты замирает в воздухе, он переносит все свое внимание на привлекательного незнакомца. А тот аплодирует, как и положено, хорошо воспитанному человеку. Потом начинает пробираться к проходу, останавливается, не выказывая ни малейших признаков нетерпения или раздражения. Ждет, когда поднимутся две пожилые дамы, а те медлят, подбирая свои длинные шали, перекладывая из руки в руку сумочки. Орландо догоняет его на улице, когда тот останавливается, чтобы закурить. — Так что вы скажете? Тот не удивлен появлением молодого человека и даже коротко улыбается. Ох, как же он сейчас похож на Мориса Алькера! — Исполнение слишком романтично, — говорит он. — Играть романтично... Романтичное произведение — это плеоназм. Я бы принял подобную манеру для искусства фуги или музыкального подношения, там есть парадоксальность. Но Шумана следует интерпретировать строже. — Вот и на, — говорит себе Орландо. — Ему интересно. Тут у нас совсем иной стиль, не то, что было в поезде, меня не отвергают, но необходимо соблюсти протокол. Соображай быстрее, не то будешь отвергнут. Не слишком ли оригинален ваш взгляд на вещи, спрашивает он, нарочито наивным тоном. Возможно, не знаю, я не музыковед. Играть Баха в романтичной манере? Мой преподаватель музыки ставил метроном. Метроном — правило, грамматика. Выразительность может развиться лишь при строгом соблюдении канона. Орландо заметил, что его собеседник пропустил мимо ушей упоминания о преподавателе и уроках, что вызывало ассоциации о маленьком мальчике, сидящем на табурете, и отреагировал только на слово «метроном». Первый пункт протокола, да, мы можем говорить, но, внимание, только о музыке, что вполне пристойно после концерта и ничего личного. Тем временем они уже шли вверх по улице Равенштайна, как если бы условились об этом заранее. Орландо старался поддерживать беседу, имея в своем распоряжении вкусы и образ мысли Алины, чем он и воспользовался, ничтоже сумнявшись. Уверен, этот человек, похожий на Мориса Алькера, ей бы тоже понравился. Но она не посмела бы сделать то, что делаю я. И он добавил с внутренним смешком, возможно, она-то не была бы желанной гостьей. Когда они вышли на Королевскую площадь, незнакомец остановился перед машиной. «Я собираюсь поужинать, не успел до концерта», — объяснил он. Его слова не были приглашением. Он отдавал инициативу молодому человеку. Какое совпадение, я тоже голоден. Но куда пойти? Вокруг нет ни одного приличного заведения. На улице Гран-Серф неплохие рестораны. А да, и сам квартал очень мил. Не возражаете, если я присоединюсь? Ни в коей мере. Он открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Так, если не оплошаю, сорву банк. Некоторое время они говорили исключительно о музыке. Собеседник Орландо был почти профессионально эрудирован в этой области, и какую бы злобу ни таил наш герой на свою тюремщицу, он был благодарен ей за ее знания. Сам он в свои 12 лет был далек от музыки. Паркуя машину, собеседники перешли к сравнительному анализу достоинств разных школ восточной кухни и с обоюдного согласия выбрали китайский ресторан. «Добрый вечер, господин Рено», — произнес, идя им навстречу, метрдотель безупречно европейского лоска. «Ваш любимый стол свободен». «Кстати», — заметил, усаживаясь, спутник Орландо, — «мы не познакомились. Рено не имя, а фамилия. Я Поль Рено, как марка автомобиля». Орландо, поморщившись, произнес имя Люсьена Лефрена. Как только они выбрали, Поль Рено решил, что пора задавать более личные вопросы. «Так чем же еще, кроме походов на концерты, вы занимаетесь в этой жизни?» «Ну вот, приплыли. Как утомительно изобретать бесконечные описательные обороты для самоопределения. Собирался быть журналистом, но только что потерял...» Он запнулся. «Действительно, я потерял работу или он потерял работу?» «Все так серьезно?» «Вовсе нет. Пожалуй, я сделал это нарочно. Мне заказали статью о певице. Насколько она нелепа, вы поймете, как только я назову вам ее. Амурадора». Поль Рено тихонько рассмеялся. «И вот, чтобы утешиться после столь невыносимого задания, я решил написать хорошую статью. А поскольку навык отсутствовал, взял утраченные иллюзии Бальзака, чтобы переписать творение Люсьена де Рюбампре. И знаете, что самое смешное? Никто не узнал классический текст. Но даже плохой плагиат Бальзака оказался слишком хорош». «И что же вы теперь будете делать?» «Мечтать, тратить время, развлекаться, проматывать сбережения, скопленные ценой невероятных лишений. Как попрыгунья стрекоза, а если придется потом поплясать?» Орландо оценил лафонтеновскую аллюзию. «Так мог бы пошутить Морис Алькер», — сказал он себе, и решил, в свою очередь, прощупать спутника. Поль Рено сообщил, что руководит деловой конторой. Орландо понятия не имел, что бы это могло значить, но вопросы задавать поостерегся, чтобы не выслушивать скучных ответов. К тому же им, наконец, подали еду, а Орландо был чертовски голоден. Сегодня он ел всего 2 раза. И все-таки... «А что, если я ошибаюсь?» — спрашивал он себя, поедая утку по-пекински. «Если этот человек действительно похож на Мориса Алькера, мальчики его не интересуют?» «Ну что ж, я пообедал в приятной компании и рано отправлюсь спать». Да, но взгляд, задержавшийся на лишнее мгновение, было это не было. Но внимание, такое пристальное, но почти неразличимые непосвященному знаки, но сомнение, которое уже само по себе удовольствие, так приятно дополняющее великолепную еду. Когда подали счет, Орландо вытащил бумажник, Поль Рено мягко рассмеялся. — Сохраните то, что вы отложили, еще на некоторое время. Он взял руку Орланды, мягко отвел ладонь, направляя ее к карману потертой замшевой куртки. Этот жест точно был лаской. Они вышли, сели в машину и уехали вместе, как будто это само собой разумелось. Орландо удивился, войдя следом за Полем Рено в его квартиру. Много тяжелой резной мебели из дуба, кожаные кресла по моде довоенных лет, атласные абажуры с оборками, на столе огромная вязаная крючком кружевная скатерть. — Да здесь лет 50 ничего не меняли, — подумал он. — Что вам налить? — Воды. — Много холодной воды. За обедом я выпил вина больше, чем следовало. — Минутку. — Сейчас принесу, — сказал Поль, выходя из комнаты. Молодой человек заметил застекленный книжный шкаф, полный книг в одинаковых переплетах. Рефлексы Алины взыграли, и он подошел. Бромфилд, Перл Бак, люди доброй воли, полный комплект, семья Паскье, братья Гонкуры и Жак Шардон. «Бабушкина библиотека», — воскликнул он. «Абсолютно точно», — подхватил Поль Рено, вернувшийся в комнату с графином воды со льдом. «Я ничего не тронул после смерти моих родителей, а они хранили книги бабушек и дедушек, мои в другой комнате». Он поставил поднос на стол и положил на плечо Орланде сильную и нежную руку. Молодой человек обернулся и медленно был заключен в объятия, которые... Ну вот, я же обещала, что не буду за ним подсматривать. Повествование расставило мне ловушку. В неосуществленной любви есть что-то завораживающее, и Алинин Морис Алькер поверг меня в мечтательное состояние. Думаю, он напоминает мне о той или этой непережитой любви. Я их пропустила, потому что была слишком молода или слишком глупа, и мне не хватило духу вселиться в какого-нибудь парня, чтобы осмелеть. Итак, удалимся. Ночь с чередой запретных наслаждений длится, город медленно затихает и засыпает. Можно, пожалуй, сочинить красивое стихотворение о том, как истаивают желания и успокаиваются души, как тень заползает в каждый закуток, наполняясь тишиной. Бродит кошка под закрытыми веками спящих, мечты и кошмары сменяют друг друга, наводя ужас и чаруя за черной пеленой сна, делаются ужасные признания, но их тут же забывают ради простейших желаний. Кто-то умиротворенно поедает не слишком ему полезные вишни, другая вздыхает в объятиях любовника. Покой закрытых на ключ комнат отрицает саму мысль о любой опасности. Наступает момент, когда утихомириваются последний лунатик и последний вор. Кот, поймавший таки мышь, прыгает на карниз окна и влезает в комнату, где спят те, кого он выбрал. Поднимающийся туман соткан из сотен тысяч мирных сопений и прерывистых дыханий. Ребенок вскакивает в кроватке, напуганный запретной мыслью, обернувшийся чудищем, и, о вечно возрождающееся чудо, его страх призывает к нему мать. Между днем, который закончился, и тем, что скоро начнется, существует миг абсолютного зависания. Я просыпаюсь И, возможно, не знаю, никто я такая, никто тот человек, что спит рядом со мной. И тогда я быстро придумываю имя, историю, куда можно будет пристроить мою тревогу. Выстраиваю идентичность, не зная, совпадает ли она со вчерашней. Существует ли мир, или Бог заснул и не подозревает, что ему снится сон. И каждый из нас без устали творит этот самый мир. Но ночь снова завладевает мною, и я говорю себе, что брежу, но, может, это не так, и мимолетное затмение, суть миг просветления, страх питает иллюзию, и кошка, которая мурлычет у моей щеки, успокаивает, утешает, вселяет уверенность. Вот запела первая утренняя пташка, она-то ни в чем не сомневается, потому что знает, кто она, и, должно быть, знает, кто я. Эй, это что, тот самый стишок, который я поклялась не сочинять?